Летопись четвертая. Конфиденты. О, гибели день близок вам, и быть чему стоит уж там. Тем движете его вы сами. Василий Тредиаковский. Меня объял чужой народ, в пучине я погряз глубокой. Избавь меня от хищных рук и от чужих народов власти, их речь полна тщеты, напасти. Михайло Ломоносов. Глава первая. Недавно в целях фискальных, как это повелось с татаро-монгольского ига, провели на Руси перепись населения. В стране проживало тогда 10 893 188 человек. Из числа коих 8 миллионов были крестьянами или бобылями. Мужчин насчитали на 250 000 больше женщин, отчего, надо полагать, жениться в те времена было не так-то легко. Чем дальше от столицы, тем оживленнее и шумливее были города русские. Провинция, подалече от властей, жила бойкой и деловой жизнью. Здесь и свадьбы играли повеселее. Какие же города были самыми населенными в царствовании царицы Престрашного Зраку? Москва или Петербург? Даже сравнивать их нельзя с Рязанью или Ярославлем, площади которых кишмя кишели народом, а первопрестольная по числу жителей занимала лишь четвертое место в ряду иных городов России. Петербург? Ну что такое Петербург? Козявка. Зато вот Клин, Великие Луки, Алатырь, Нерехта, Козельск, Вязьма, Переславль, Залесский, Муром и Суздаль – вот это города! Каждый из них имел гораздо больше населения, нежели чиновная столица империи, где жизнь была во много раз дороже жизни в провинции. И уж, конечно, унылому Санкт-Петербургу было никак не угнаться за полнокровной, многодетной и лихой красавицей Вологдой. Из 11 миллионов россиян, как показала та перепись, дворян было всего около 500 000. Лишь немногие из них кое-как сводили концы с концами, остальные едва пробивались службою, и высший гнет над собою шляхетство перекидывало на плечи своих крепостных. Будто египетская пирамида вырастала над Россией храмина подневольного рабства для всех россиян, а на самом верху ее посверкивала корона императрицы, вступавшей в кризис своей жизни. Забрезжил над Россией год 1739, в котором Анне Иоанновне исполнилось 46 лет. Сколько было у нее любовников? Михаил Бестужев-Рюмин, принц Морец Саксонский, Густав Левенвольде, князь Василий Лукич Долгорукий и прочие. Но только Берон сумел властно и до конца заполонить ее сердце. С возрастом еще сильнее привязалась она к герцогу и детям его. Зимний дворец был только резиденцией для нее, а любила обитать в летнем, куда и Берона с семейством перетащила. Теперь два герба украшали фронтон – империи Российской и герцогства Курляндского. Берон, слабость императрицы подметив, усилил к ней ласки и внимание. Благодарная за это, Анна Иоанновна любила его со всем пылом женщины, почуявшей канун старости. Привыкла она за стол с семьей герцога садиться, вникала в мелкие заботы о детях. Вне престола Анна Иоанновна становилась хлопотливой матерью и рачительной хозяйкой. Берон теперь одну ее почти не оставлял. Если же приходилось отлучаться, он поручал императрицу наблюдению шпионов своих. А самым главным шпионом была его жена, герцогиня. Горбатая уродина понимала, что все величие и все злато проистекает от благоволения Анны Иоанновны к ее мужу. Потому Беронша эти отношения берегла. И часто бухалась царица перед киотами в молитвах. «Господи, не прогневайся на мя грешную! Узри тягости мои и дай послабление! Обнадежь, вразуми, не брось мя!» В спальне царицы шкатулка. а в ней, как священная реликвия государства, лежала борода Тимофея Архипыча. Еще не забылись выкрики его истошные. «Динь-дон! Динь-дон! Царь Иван Васильевич!» Умный был мужик Архипыч и по косточкам царицу раскладывал. Всю жизнь между благовестом церковным и лютостью Иоанна Грозного она проводила. От матери своей, вечно пьяной садистки Прасковьи Салтыковой, унаследовала Анна Иоанновна любовь к мучениям людским. А от деда, царя Алексея Михайловича, перешла к ней страсть к одеждам пышным, к беседам с шутами и монахами. От него же возлюбила и охоту со стрельбой, как средство к убийству чужой беззащитной жизни. Среди умных людей Анна Иоанновна скучала. Зато всегда ей было хорошо среди конюхов, судомоек, калмычек, сказочниц, юродивых, потрясуний, скоморохов, портных и ювелиров. Скворцы ученые и попугаи говорящие дополняли ее компанию. А двор царицы был роскошен. Страшный двор и сладкий двор. От него сыпались казни, но проливались и милости. Анна Иоанновна уронила во мнении народа сенат и коллегии, но зато подняла двор, который ошеломлял даже тех, кто бывал в Версале. И чтобы хоть прикоснуться к лукавому сиянию двора, вельможи шли на любую подлость. За стенами дворца царского грабежи и провежи, разбои и пьянство, темнота и болезни повальные. Там бушуют во мраке суеверия самозванцы, пророки, колдуны, лжесвидетели, бабы потворенные, то есть доступные, нищета и стенания. Но зато вот здесь, ах, благодать, и стоны наружные заглушались в хоре скрипок музыкой Франческо Арая. Через расходы на содержание двора Анна Иоанновна разоряла страну и народ русский. А дворяне ко двору попав, начинали себя расточать, вгоняя крепостных в полное оскудение. Еще в недавние времена бояре завещали одежду свою в наследство сыну, от сына она к внуку переходила, служа поколениями. В сговорных бумагах к свадьбе не гнушались дворяне перечислять порты хлопчатые, полотенца холстинные, ложки оловянные, агарок свечной не выкидывали, чистый листочек бумаги берегли свято. При дворе же Анны Иоанновны даже платье нельзя было во второй раз надеть. Его выбрасывали, заводили новое, свечи палили нещадно, так что и печек не надо. Портные и парикмахеры, поработав в Петербурге полгода, увозили за границу целые состояния. Миних однажды при дворе воскликнул: «Расширьте ворота дворцовые, ибо в них дамы застряли и не могут через них деревни свои протащить!» Прав он был. Убор иногда стоил 40 деревень, а Беронша несла на своих одеждах драгоценностей сразу на несколько миллионов ЭКЮ. При дворе Анны Иоанновны русский дворянин впервые прослышал, что есть такая зверюга страшная — мода. В жестокой схватке боролись во дворце две моды. Первая исходила от самого Берона, который обожал нежно-пастельные тона, от розового до небесного. А Рейнгольд Левенвольде стоял на том, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом. В любом случае, какой ты моде не следуй, все равно уплывут твои денежки к французам. Но иностранцев, попавших ко двору Анны Иоанновны, внешним блеском было не обмануть. Они замечали, что на пальцах женщин много бриллиантов, зато под ногтями у них черно от грязи. Если роскошно платье стацдамы, то шея у нее давно не мыта. Покрой одежд был уродлив. Бывало платье и хорошо, но в танце обнажались из-под него голые ноги. На чулки денег уже не хватило. Правила омовений суточных женщинами не соблюдались, а дурные запахи от тел своих они заглушали обилием крепких духов. Почти все люди тогда переболели оспой, и корявины на лицах красавицы густо шпаклевали румянами. Золота и серебра на столах было очень много, но руки иностранцев прилипали к посуде, плохо отмытой. Однако вся эта грязь обильно покрывалась алмазами, яхонтами, рубинами, бирюзою, сапфирами. Все неустройство жизни русской застилали при дворе парчой хрустящей, шелками и муаром, поверх драгоценностей дивно сверкали сибирские меха. А надо всем этим показным величием, всем повелевая, всех устрашая, господствовал владыка истинный — кнут. Кнут на Руси издавна предмет государственный. В законности он — доказатель вины наиглавнейший. Молодых палачей брали на выучку палачи старые. «Слышь, поначалу ты кнут между двумя кирпичами прокатай. Затем дегтем его промасли. На улицу с кнутом выбеги и как следует в пыли дорожной его обваляй. Концы треххвостки завей барашком. В молоке стельной коровы кнут размочи. На солнце высуши. Тогда концы, на ветерке усохнув, станут, что когти звериные. Осознал?» «Благодарю за науку, осознал. В самый этот раз. Учеба палаческая трудная. Мастерство пытошное немало секретов имеет. Сначала учатся без участия человека. Возьмут курицу, на лапах ее следки намелят и по избе курицу гулять пустят. Курица наследит мелом каждый шаг в три черточки. Палач должен так ударить об пол, чтобы тройное охвостье плетки его легло точно в тройной следок курицы. «Собери все следки на плеть», — учат старые палачи. И ученик, взмыленный от усердия, достигает такого опыта, что после ударов его плети пол в избе становится чистым. Тогда старый палач ухмыльнется и велит ученику поймать муху. А мухи пойманной крылья обрывают и кладут ее на лавку, под которой она, уже бескрылая, очумело ползает зигзагами скорыми. «Стебай муху в мах, но так, чтобы жива осталась». Это трудно. Ударить по мухе надо вроде бы очень сильно. А на самом деле удар обязан быть нежен, как дуновение ветерка, чтобы муха, жива и невредима, дальше по лавке ползла. Когда и это совершенство достигнуто, старый палач говорит молодому: «А ныне задача тебе самая простецкая. Вот кладу перед тобой доску, и ты ее с единого удара переломи пополам». И доска с треском ломается. Так учится ломать человеку кнутом позвоночник. Есть еще тайны в мастерстве этом. Можно так выстебать жертву, что весь эшафот кровью зальет, а сама жертва хоть бы что, встанет из-под кнута и возликует. Это удары легкие, только кожу трогающие. А можно и столь усердно бить, что мясо со спины кусками полетит от эшафота в толпу зрителей, а через рваное тело будут розово просвечивать кости людские. Велика-то наука кнутобойская, древнейшая на Руси. Палачи даже спят с кнутом, не расставаясь, ибо они суеверны, а колдуны способны кнут их заворожить, чтобы он потерял свою страшную силу. Мудрые старики на Руси знают, если кнут всю ночь подряд парить на печи, в отрубях пшеничных, тогда он становится шелковым. Но палачи спят чутко, у них кнута не скрадешь. И твердо стоят они на эшафотах империи российской, красуясь рубахами алыми, пошитыми для них из казны царской. По давней традиции палачи не держат кнут в руке, а зажимают его между ног. Вот уже ведут к ним преступника. Кнут выдвигается между ног все дальше и дальше, подталкиваемый рукою палача сзади. Преступник возведен на эшафот и разложен. Взмах! Только ахнул народ в ужасе. И видно, как разомкнулись в полете хвосты кнута. Удар стремителен, как молнии, и в мгновение ока все три хвоста собрались воедино, в морковку. Следует выкрик: «Берегись, ожгу!» Так начинается истязание. Государство кнутом начинает доказывать людям, что человек постоянно неправ, а власть неизменно права будет. Кнуты же, которые ныне в музеях хранятся, давно уже не страшны. За два столетия усохли они, превратились в мумии. Это не кнуты, а жалкие хлястики. Таким кнутом даже кошки не высечь.